Техножрецы и технопровидцы заполнили пещеру, вырубленную в крутом склоне горы Арсия, звуками и мерцающим светом своей работы. От угловатых шлиф-машин и сварочных аппаратов летели искры. Лебедки ворочали тяжелые пластины брони, а стены ремонтного цеха вторили эхом заунывным напевом светителей Металлус. В ремонтном отсеке покоился поврежденный в сражении Эквитас Беллум, а ремесленники рыцарей Тараниса возвращали ему былое великолепие. Фортис Металлум и Пакс Мортис уже были отремонтированы и освещены заново, но и повреждения, полученные ими при взрыве термоядерного реактора, не могли сравниться с разрушениями машины Мавина. Раф Мавин, сжав тонкие губы, внимательно следил за кипящей внизу работой. В данный момент группа технопровидцев при помощи управляемой сервитором лебедки ставила на израненную машину новый купол из бронированного стекла. Мавин непроизвольно поднес руку к глазам и поморщился, вспомнив симпатическую боль от удара, когда треснуло поврежденное стекло. Вражеская машина изрядно искалечила их обоих. Когда старина Статор обнаружил его в развалинах реактора, Мавин был ослеплен и от боли лишился сознания. Психостигматические кровоподтеки и ссадины покрывали его тело, но ничего не могло сравниться с болью, пережитой им, когда в результате взрыва Эквитас Беллум рухнул на землю. От гибели его спасла только кратковременная защита здания, за которым он укрылся. И впоследствии лекари плоти и стали в один голос утверждали, он и его машина лишь чудом не погибли. Протекторы из Патеры Улиса на грузовых транспортах доставили их в расположение ордена в каньоне Арсия, глубокое расщелине на северо-восточном склоне горы Арсии. И тогда началась работа по восстановлению человека и машины. Неглубокие раны Мавина быстро отреагировали на лечение. Сломанные ребра срослись, а ожоги затянула синтетика. Стигматические раны заживали дольше. Казалось, они ждали, когда излечится Эквитас Беллум. Его машина, лишившаяся краски до самого стального корпуса, лежала с открытым кожухом перед теми, кто старался снова вдохнуть в нее боевой дух. Чудовищный жар взрыва смог пережить только выгравированный в навершии кабины дракон. Глядя на людей и механизмы, работающие внизу, Мавин отчаянно хотел сказать им, чтобы они убирались отсюда и оставили ему ремонт и освещение машины, но это кричала его уязвленная гордость. Механики рыцарей Тараниса отлично знали свое дело, и не было лучших лекарей, чем жрецы Легиона Титанов. «Ты все еще здесь?» – раздался голос с дальнего конца галереи. «Да, все еще здесь, Лео», – ответил он, не оборачиваясь. Леопольд Крон, его товарищ по оружию, подошел ближе, облокотился на перила и взглянул вниз. «Как скоро он снова сможет ходить?» – спросил Крон. «Еще не скоро», – буркнул Мавин. «Ты можешь поверить, они собирались списать Эквитас Беллум». Крон покачал головой. «Машину с такой славной родословной – безумие! Спасибо старине, что это не случилось, верно?» Как только у Мавина возникли подозрения, что магистр кузницы собирается списать Эквитас Беллум, он обратился к лордам Катуриксу и Вертикорде с просьбой вмешаться и спасти его машину. Боевые инспекторы уже заканчивали осмотр, но ответа на его прошение все еще не было, и огромные сервиторы-разрушители собирались приступить к разборке. Мавин стал между ними и Эквитас Беллум с оружием на изготовку, полной решимости ценой жизни защитить раненого друга. Сервиторы стали подходить ближе, и Мавин скинул оружие, когда в ремонтный ангар поступил приказ. Эквитас Беллум должен снова встать в строй. С тех пор Мавин почти не спускал глаз со своей машины, словно опасаясь, что в любой момент приказ о восстановлении Эквитас Беллум может быть отменен. Крон ободряющим жестом хлопнул его по плечу. «Ты оглянуться не успеешь, как он снова будет готов к сражениям». «Знаю. Вот только останется ли он таким же, как раньше». «О чем это ты?» «С того самого дня, когда был взорван реактор Максимала, я чувствовал, я не уверен, ощущение немного расплывчатое, но мне кажется, что никто из нас не станет прежним, пока мы не отомстим». «Отомстим кому?» – спросил Крон. «То, что напало на реактор, было уничтожено взрывом. Ты и сам выжил только чудом». Мавин кивнул на лежащего внизу рыцаря. «Я знаю, что это чудо, но также твердо я знаю, что враг уцелел. Эквитас Беллум это чувствует, и я тоже». Крон покачал головой. «Это только затяжной приступ соматической памяти о боли. Его больше нет, Раф». «Я не верю в это. И что бы ты ни говорил, ты не можешь убедить меня в обратном», – сказал Мавин. «Лео, у той машины были пустотные щиты. Она вполне могла уцелеть во время взрыва и скрыться в пустыне или в бороздах Улиса». «Я читал доклад о результатах сражения», — сказал Крон. «Но пустотные щиты, такой защитой снабжены только Титаны. Может, это были просто резервные силовые поля?» «Конечно. Возможно, я просто промазал», — сердито ответил Мавин. «Или тепловое излучение реактора создало такое впечатление. Проклятие, Лео, я знаю, что я видел. Оно было защищено. И оно еще там, я это знаю». «Что заставляет тебя думать, что оно еще там?» Мавин нерешительно помедлил. Он смотрел в бесстрастное лицо Леопольда, понимая, что из всех людей выслушать его без насмешек и глупых подозрений способен только Крон. «От этой машины не исходило никаких эмоций», — сказал Марин. «Она была холодной, словно мертвец». «Мертвец? Что ты хочешь этим сказать?» «Казалось». «Мне казалось, что внутри ее ничего нет», — прошептал Марин. «Я не улавливал никаких чувств пилота, ни боевой ярости, ни нетерпения, и уж точно никакого триумфа, когда он меня подбил». «Так ты думаешь, что это был робот?» Марин покачал головой. «Нет, это был не робот. Запрограммированный на войну мозг не способен так реагировать. По крайней мере, мне такие не встречались». Они оба знали, что однозадачные боевые роботы не могли сравниться с опытными пилотами, которые легко побеждали в поединках с машинами ограниченного спектра действий. «Так что же это, по-твоему?» Марин пожал плечами. «Это определенно не робот», — повторил он. «На манера вести бой была такой заученной, как у новичка-пилота в первом сражении. Мне кажется, лишь по этой причине машина меня не уничтожила. Такое впечатление, что у нее имелись все возможности меня убить, но только она не знала, как ими воспользоваться. И что же ты теперь собираешься делать? Выследить ее и уничтожить», — ответил Марин.